Восьмое. 30 декабря 1914 года, среда, половина седьмого вечера. Ты не можешь себе представить, откуда я тебе пишу. Это обширное подземелье в каменоломне, где добывают известняк, лежащий под почвой в этих краях. Свод очень низкий. В этой пещере, где я сейчас, я даже выпрямиться не могу. Чтобы пробраться к соседнюю залу, надо ползти на четвереньках по длинному узкому ходу, и при том в полном снаряжении, с винтовкой, ранцем, сумками и так далее. Это кошмарное подземелье — наше убежище на нынешнюю ночь. Прошлую ночь и сегодня с 6 утра до часу дня я провел в окопах. Окопы — любопытное сооружение. Копать их очень трудно, но сделаны они замечательно, по крайней мере, в этом районе. Просто поражаешься, видя эти бесконечные, вырытые в земле улицы, такие узкие, что края ранца, фляга, сумки и рукава задевают стенки и пачкаются о них. В верхней части бруствера местами сделаны бойницы, квадратные или в форме полумесяца. В эти бойницы надо смотреть, чтобы удостовериться, что в полосе между нашими и немецкими позициями все спокойно. Немцев мы не видим, только знаем, где они находятся, в лесу, выступающем клином, и в поле за дорогой по ту сторону оврага. Часовые стояли очень близко друг к другу. Светила луна, и мы походили на астрономов, ведущих наблюдения из глубокой впадины на заснеженном склоне горы. Добраться туда было нелегко из-за крутого подъема, о котором я писал. Ну, так как в ранцах у нас было меньше поклажи, это оказалось терпимо, и переход, которым меня пугали, оказался не таким уж страшным. Все-таки я был весь в поту, когда встал у бойницы. Однако быстро закутался, и поэтому не прозяб. В час я забрался вздремнуть в забавную маленькую землянку, прикрытую сверху ветками. Там, в полумраке, я и написал тебе карандашом открытку. Сейчас в пещере нам гораздо лучше, только нет соломы. Лежать на земле жестковато и неудобно. Раздеваться и даже снимать амуницию запрещено. Вот я и пишу в этом крысином царстве, битком набитом солдатами. Кое-где картину освещают свечи, одну прилепили к донышку бутылки, насаженной на палку, которую воткнули в землю, вторую укрепили на коробке от сыра, положив ее на ствол ружья, поставленного у стены, третью воткнули в горбушку хлеба. Голь на выдумке хитра. Ночью можно будет спать спокойно, предстоит лишь 40 минут караула у входа в пещеру. Завтра в полдень идем на передовой пост в лес, опять окопы, а затем снова дозорная служба в большом окопе с 6 вечера до часу ночи или с часу ночи до 7 утра. В субботу вернемся в деревню на 4 дня. Это будет 2 января. Письмо мое ты получишь уже после Нового года. Поздравляю тебя, дорогая моя, и по этому случаю нежно целую еще раз. Каким счастьем было бы увидеться с тобой».